Я знаю, как может закончиться война. Давайте убьем друг друга. Мы все просто можем убить друг друга. Если мы все убьем друг друга, и ни одного человека не останется, тогда закончатся все войны. И настанет мир. Да здравствует мир!